Одинакой участи подвергся и миргородский полковник Апостол. Ката, палача, Семена Игнатова и челядника Полубодкова, Карпа Луценко, которые по приказанию Полубодка задавили и бросили в воду краморку Марью Матвейху, сначала велено было казнить смертью на Украине, но потом приговор был изменен. Велено их бить кнутом и, вырезав ноздри, сослать в Рогервик на вечную работу. Других, которым Полуботок приказывал об убийстве, но они не исполнили приказов, однако и не донесли об этом, велено, учиня наказание, сослать в Сибирь в ссылку. Верховный тайный совет тотчас после своего учреждения 11 февраля занялся делами малороссийскими и рассуждал, что пока еще с турками до разрыва не дошло, для удовольствования и приласкания малороссиян выбрать из них же человека, годного и верного в гетманы. Новые подати все сложить, а брать только те, которые сбирались при гетманах на войско. Суды должны быть составлены из одних малороссиян с переносом дел в малороссийскую коллегию. В мае 1726 года в Верховном тайном совете рассуждали о миргородском полковнике Апостоле и решили отпустить его на Украину, а в Петербурге оставить сына его. Императрица согласилась, но прибавила, чтобы взять старого Апостола крепкую присягу верности. Осенью на тех же условиях были отпущены в Малороссию Лизагуб, Черныш и Жураковский. Мы видели, что Петр, убедившись в виновности Полубодка с товарищами, велел возвратить из Архангельска в Малороссию знатного казака Данила Забелу, сосланного при Скоропадском за доносы. Забелла подал теперь Екатерине новое донесение. «Чтобы вперед в Малой России не было измены, — писал Забелла, — надобно выбрать верного человека, который, не жалея сродников и прочих, только единому вашему величеству родил бы по Боге и всякие порядки в Малороссии устроил вместе с господином Вильяминовым или с кем другим. Потому что хотя 10 коллегий учредите в Малороссии, но всего не можете проведать так, как от одного из наших верных. Прежде всего, надобно сделать так. Какие при измене были начальные и знатные люди, тем отнюдь не владеть селами и должностей правительственных не занимать. Самых виноватых из них собрать в одно место и назвать его Изменничья или Мазепинская слобода. Дать им место некорыстное для поселения. Пусть строятся, как хотят. Только бы каменных домов не строили. Остальных взять в Петербург, чтобы они там селами не владели, и жалование давать им определенное из их же доходов, а не так, как Чернышу ежегодно присылается, кроме денег, больше 100 волов. Полковников и сотников поставить вновь верных, утвердить их присягою и наградить селами и другими пожитками, взятыми у изменников. Не жалеть при этом никого, потому что врагов жалеть, себя не жалеть. Начать с гетманихи, вдовы Скоропадского, с братом ее Андреем. Они желали победы над государем, проклятому Мазепе, за которого и теперь умирают. В Глухове и теперешние управители остаются в великой измене. Иные не по мере своей завладели городами и многими селами. Что от проклятого Мазепы и от Скоропадского кому дано, все то перебрать и всем везде по достоинству дать, кому что следует. А чего кому не надлежит, то взять на ваше величество». Гетманы изменяли особенно потому, что им одним давали чрезмерную власть, и веру. Точно самодержцы были. Разбогатевшие, не только фельдмаршалов ни за что почитали, но хотели, чтоб и государева имени никогда не поминали, а только бы одно их имя поминалось, тайком и монархами себя, бывало, называют. Без подписи генеральной старшины и полковников не принимать от гетмана никакого дела и не верить им. Учредить орденатов и силу дать им такую, чтобы могли судить по челобитью на гетманов. Поставить 12 ординаторов для правосудия, построить домы каменные, большие для славы, но домом, чтоб был орел с надписью «Дом ее императорского величества», приказ или юстиция. Также и по полкам судили бы полковники старшиною своею по юстициям, и сотники своими сотенными старшинами судили бы тоже в юстициях. Для этого приказать мудрым людям составить книгу правосудную. А если бы по сотням, полкам и в орденатских судах не было правосудия, то переносить дела в малороссийскую коллегию. А если бы и в коллегии дело было решено несправедливо, то переносить его в кабинет к вашему императорскому величеству. И кабинет-секретарь, как поверенный, должен о всем доносить под совестью. Не должно отягощать воинских людей ни с мельниц, ни с сел, ни брать поборов. С купецких людей и поспольства установить поборы надлежащие. С монастырских сел и мельниц можно брать всякие поборы, потому что некоторые из архиереев и многие из прочих начальных монахов о измене ведали и советовали с проклятым Мазепою. По селам монашеским десятую часть мужиков оставить, а 9 частей в казаки на службу взять, потому что монахи сильно притесняют своих мужиков, также и в других селах притесняют, насильно из казаков в мужики идти принуждают, отнимают и убивают. Для этого монахам по селам жить не следует. Пусть светских приказчиков держат, а иное сами бы работали, как им закон велит. Держать села монахам только по универсалам прежних гетманов до Ивана Самойловича, а мазепинские и скоропадского универсалы уничтожить, ибо для плутовства своего много лишним завладели. Другим монахам, мудрым, приказать, чтобы заводили школы латинские, дабы в государстве умножились мудрые люди. Протопопам и попам также не надобно сел давать, ибо они не лучше. Притом от помещиков содержание получают. Из протопопов некоторые мешались во время измены не в свое дело.